Вдруг и подвинулся. Однако я осадил себя. Красиво, к пониманию души и гения Москвы. Но достоин ли именно я этого понимания? Достоин ли причастности к душе и гению? Экко хватил. Стою-то я что? Это мне теперь легко, удобно или даже приятно. В солнечный и торговый день на Сретеньке, когда листья, удивившего меня клёна, не шелохнутся, и не садятся контролёры в троллейбусы при равнинном, как выразился мой 40-летний коллега, течении жизни, размещать себя в самом благородном виде в московской истории. И я, выходит, бежал с Челобитной, и я тушил пожары, и я глаза напрягал, чая явления Богородицы, и я с мосинской винтовкой шагал по мостовой. То-то молодец. Но не бежал, не тушил, не шагал. Там были другие. А я бы смог, выдержал бы. Кем я был в 41-м, мне известно. 4-летним владельцем педальной машины. Кем бы я был в иных столетиях со своей натурой и сутью? В веках 12-м, 17-м, прошлом. Я бы очень хотел знать. Но знать этого мне не дано. Просто бы распался я в московских суглинках и песках, или бы, распавшись, все же оказался одним из тех, кто и родил, слепил, выковал, выдохнул, сберег гений и душу города. И этого знать мне не дано. А предки мои? Дальше дедов, судеб, я их не знаю. Но ведь не соображение о собственных предках вызвало сегодня мысли о причастности к судьбе города. А вот прежде всего дома эти сретенские, в 2-3 этажа, желтые, белые, розовые, серые, и их голоса. «Но погоди», — сказал я себе, — «зачем отвлекаться? Есть ли именно сейчас нужда в рассмотрении самого себя? Соответствую ли? Сопричастен ли?» Нет. Нынче следовало не ввинчиваться внутрь себя с претензиями, сравнениями и недовольствами, а видеть и слушать то, что открывалось мне вне меня, в городе моем. А открывалось вот что. Убери Сретеньку, не будет Москвы. Убери соседнюю Мясницкую и Кировскую, и не будет Москвы. Убери Ордынку, и не будет Москвы. Поставь вместо них дома с Нового Арбата, будет столица, а то и провинциальное место для свежего государства. Хоть переноси их на берега Нигера или Иравади. Естественно, и дома нового века Москве нужны. Но не как доминанта, а как слой, как одно из колец, пусть и широкое ствола пожившего, но и вечного дерева. Оно и так хорошо и могуче, и будут другие века. Были годы, старшие классы, когда я стеснялся матери. Я любил ее, но старался не быть вместе с ней на людях, особенно вблизи одноклассников. Коли же приходилось отправляться куда-либо с ней, я нарочно шел быстро, так, чтобы хоть 6 метров было между мной и матерью. Вроде бы я не имел к ней отношения. Ноги у матери болели, она спешила за мной, но не обижалась. Видеть себя со стороны я в ту пору не умел. На мать я смотрел со стороны. Причем не со своей стороны, а со стороны возможных наблюдателей, сверстников и сверстниц мещанских улиц и людей просто посторонних. Они-то, я был уверен, видели мать убогой пожилой женщины, 47 лет, сутулившейся от забот, старомодной и дешево одетой, домработницей, что ли, из деревенских. Вернуть бы те годы. Я любил Москву, но и как бы стыдился за нее. В спорах с ленинградцами тушевался, мямлил, что ты соглашался. Да, конечно, большая деревня и прочее. Лукавил отчасти, но соглашался. Да и не нравилось в Москве многое мне тогдашнему. Хорошо хоть таблицы и чертежи решительных планов переустройства успокоительно обнадеживали. На них под маршевые мелодии выстраивались дома богатырей. Все как на подбор. Из мрамора и гранита, на грядущих московских проспектах. Юношеские заблуждения, однако, развеялись, и я, получив представление о мировом опыте зодчих, как бы установил для себя, что в архитектуре хорошо, а что пошло. Понятно, что мои установления для других ничего не значили и могли быть зряшными и ошибочными, но для меня они стали важны, и я их придерживался. И Москва мне все более и более нравилась, в частности, и как произведение искусства. Но я знал, что принимаю в Москве многое из-за привычки к ней, из-за любви к ней. А коли бы я не любил ее и не жил бы в ней, я прилетел бы в Москву с суетной и деловой душой из чужих земель на неделю. Что бы я сказал о ней? Не Париж? Не Париж. Ни Вена, ни Дрезден. Во скольких только городах я не побывал, а надо было мне попасть именно в Париж, чтобы навсегда перестать стесняться Москвы. Господи, какой красавец город Москва явилось мне. И дело было не в том, что я после упоительного карнавала зимних игр в Гренобле, после бессонной счастливой репортерской круговерти двух недель, устал и затосковал по дому. И, конечно, дело было не в собственной гордыне и высокомерии, отчего кипчонке полагалось остаться на голове. И не в том было дело, что в Париже со слякотью у кладбища Ботиньоль, где лежал Шаляпин, Москва увиделась мне снежной и голубонебой. И пришли на ум гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные. И мокрый февральский Париж был прекрасен. Простите меня за столь отважное открытие. Однако ведь именно я-то ощутил тогда Париж впервые. Но и Москва, понял я, город сказочный. Явилась и еще мысль. А Москва-то не хуже Парижа? Мысль пустая. Причем тут хуже, лучше? Париж и Москва открывают разные ряды. Париж не похож ни на какой другой город. Москва не похожа ни на какой другой. Но есть множество городов, похожих на Париж и похожих на Москву. Париж и Москва первичные и сами по себе. Однако, принимая особость Москвы и ее первородность, я прежде на правах своего человека досадовал на нее. Казалась она мне и безалаберной, и слишком простодушной, и, конечно, не могло и быть иначе, провинциальной. Порой казалась Москва и вульгарной, даже сварливой, с перепалками, а то со скандалами домов, оказавшихся соседями. Домов столь разных норовов и физиономий, столь разных умонастроений хозяев и строителей, домов, никак не похожих по возрасту и по росту, из камней, из глины и из дерева. Отчего же им не спорить, не вызывать недоразумения и скандалы, если стояли в моем городе рядом князья Хованские и адмиралы Брюсы, Симоны Тюфелевские и Фролы Федуловичи, Ростовы и Ионычи, Паты с Паташонами, Бимы с Бомами, Держиморды с незнакомками в цветах югенстиля, Раскольниковы со старушками-проценщицами? Могли ли они понять друг друга? Могли быть друг с другом в состоянии мира и гармонии? Возможно, что Москва была и просто архитектурно несостоятельной. Была ведь и большая деревня. Виделись и угадывались повсюду вдоль булыжных мостовых порядки деревянных домов, бараков, изб, полудач, сараев, помоек, отхожих мест на две персоны, черт знает чего. И имелись ли в этой деревне истинные ансамбли, способные пристыдить иной пристойный город или даже сравниться хоть кое-как с Дворцовой площадью, с улицей Зодчего Росси, с Елисейскими полями, с набережной Брюля, с римскими красотами вблизи создания Буонаротти? Нет. При холодном исследовании ничего правильного, геометрически упорядоченного просветителю, предположим, обнаружить бы не удалось. Дворец Баженова с поломкой кремлевских стен в Москве состояться не мог, разве только смастерили его модель. Театральная площадь Бовы, свобода и правильность линии, кои были обеспечены наполеоновским пожаром, и та вышла с косым боком, а потому и казалась Москва развалившейся поленницей, чьи хозяева и не намеревались ее собирать по причине того, что всего у нас много — и земель, и недр, и бревен, и песков, и глины, и камней, и прочего, что жадничать и беспокоиться. Потому в ее кольцах, в лучах все так и образовалось как бы случайно. И случайность эту невозможно было изменить никакими исхищрениями. А исхищрения бывали. И не исхищрения, а будто бы движение чугунного утюга с углями, помятым брюком, с намерением владельца утюга быть в этих брюках среди избранных на балу, или на приеме, или на параде. Грели углями такие утюги и в нашем веке, в годы 30-е и позже. Не мне одному представлялась Москва провинциальной. Случалось скоро и жители Москвы, притом влиятельные, тот же кожевник или сапожник, ласкавший словами доску почета, ныне утраченную, какие горели желанием сейчас же превратить большую деревню в град державный с гранитами и мраморами. И везли граниты и мраморы, складывали в надутые сановные дома. Но ведь и утюг требует умения и понимания. Складки-то на тех брюках получались, причем и не мнущиеся. Но оставлены были и дыры, и их не залатать, не заштопать. Значит, вот какая во временных критических моих копаниях получалась Москва. И безалаберная, и простодушная, и провинциальная, и сварливая, и вульгарная, и скверно одетая, и развалившаяся поленница, и звучавшая будто бранные слова, не то что город с мелодиями гондольеров в Адриатике и прочее. И дальше можно было бы перечислять московские несовершенства и неприличия. Скажем, скучная, в особенности в часы вечерние и ночные. Скажем, плохая хозяйка, заставляющая гостей мыкаться в поисках ночлега и стола со свежей скатертью. Скажем, и вправду не верящая слезам и равнодушная к печалям мелких новых людей своих, расселившая их в отчуждении, в одинаковости дальних кварталов, какие словно бы и не ее уголки. Скажем, порой жестокая, недоверчивая и коварная. В молодые или даже юные дни свои вынужденные терпеть нагайку кочевника, и чтобы выжить, выбиться из рабы, не стать собирательницей земель, научившиеся интриговать, а в случае с Тверью и хитрить. Да так и не истребившие в себе уроков или семян, басурманства и азиатчины. Впрочем, окаянные святополки возникали у нас и прежде нагаек и кривых сабель. И не настоящая она Европа, и не настоящая Азия оттого и тянула ее к эклектике и смесям. И, скажем, еще в силу своих государственных забот, привыкшая к чиновничьим правилам и придиркам. То есть тут я уже в запале собственных обличительных усердий уходил от начальных размышлений лишь об облике Москвы и об ее архитектуре, устремлялся неизвестно куда и неизвестно зачем, забывая сгоряча обо всем добром и беря в соображение моменты истории и жизни избирательные. Но я любил Москву. И ни в каком ином городе не хотел бы жить. А вот ворчал на нее и дулся. И даже как будто бы страдал от того, что судьбой поселен в городе с изъянами и грехами. Впрочем, это преувеличение. Не страдал я и не мучился. Просто жил себе и жил. А мысли об изъянах и грехах были от недолгих досад, быстротечные, как возникали они, так и исчезали в нашем серо-голубом небе или в вечерних подмосковных туманах, обещающих теплый день. Да и относились они скорее к умозрению, а увлекаться им в годы молодости не было ни времени, ни нужды. И вот в Париже, а могло, конечно, это произойти и не в Париже, а в Калькутте или в Ресифе-Пернамбуку, но там я не был. Я вдруг почувствовал Москву по-иному, нежели я чувствовал ее во дворах Сретеньки и Мещанских улиц. И не со второго этажа дома номер 6 по Напрудному переулку я взглянул на нее, И даже не со столпа Ивана Великого, и не с крыши дома Нерензея, а словно бы с некоего удачного места над землей, откуда, предположим, в свои дни Альдорфер задумал наблюдать битву при Иссе Александра Македонского с царем Дарием и углядел опрокинутые вокруг места сражения моря, материки и небеса. Хотя нет, и не оттуда. Я не собираюсь приписывать себе будто бы открывшиеся во мне способности к вселенскому зрению. Зрение это, понятно, было внутреннее. Оно было чувством. Вот тогда и привиделась мне Москва городом, украшающим землю. И увиделась в ней сказка, хотя бы для меня. Сказка веселая, озорная, балаганная и горькая. Вспомнились мне лентуловские звоны, устодиевские карусели, суриковский снег. Но то было запечатлено не моими глазами. Да и не одни глаза тут были нужны.